«Мешок почти полон», — с недовольным брюзжанием в голосе оповестил нас Бом, когда после очередной ожесточенной схватки мы ненадолго остановились, дабы восполнить запасы маны и дать Ишаку собрать трофеи. «Вот и радуйся», — пожал плечами Крей. «Чему радоваться? Больше ведь не влезет», — возразил Бом. «Еще один бой, и вы тоже наполнять мешки начнете». «No problem», — кивнул гном. «Своя ноша под зад не пинает. Наполним. Кэлен, ты в порядке?» «Ага», — рассмеялась девушка. «Еще немного до следующего уровня, а потом костер и вино победы, да, Рос?» «Угу», — промычал я, вглядываясь в карту. «Удачно мы остановились. В тупиковом отнорке. Так, объявляю привал. Ну-ка». Пошурудив в мешке, я вытащил толстый стержень светового столба и, подняв его над головой, с размаху ударил одним концом в каменный пол. Столб мгновенно прилип, мелко задрожал и ярко вспыхнул, высветив окружающее нас пространство до мельчайших деталей. Сразу стало уютней, несмотря на сырость, воду и змееподобные тела протеев. Оглядев товарищей и убедившись, что все на месте и никто не пропал, я озвучил свои мысли. «Мы совсем недалеко от спуска на третий уровень. Спускаться будем, комрады? Или еще немного здесь пошкандыбаемся и гордо на выход? Я лично за последний вариант». «Хорошего помаленьку». «Мы же собирались спуститься!» — возразил Крей, чьи глаза горели фанатичным светом искателя приключений на свою широкую гномью задницу. «Я там еще не был!» «И трофеями надо до отказа все мешки набить», — поддакнул Бом, тревожно на меня косясь. «Мешки еще не полные, Рос». «Хомячья ненасытная душа», — фыркнул я, устало прислоняясь к мокрой стене. «И, кстати, мы не собирались спускаться на третий этаж данжа. К тому же я не ожидал, что здесь окажется так мало игроков. На первом уровне игроков полно, на втором всего 4 группы видели, а у спуска на третий и вовсе никого. Боюсь и подумать, сколько игроков окажется на третьем уровне. Раз-два и обчелся?» «А нам-то какая разница?» — удивился док, по-турецки усаживаясь прямо в воду среди снующих протеев и пышных водорослей. «Меньше народу, больше кислороду, а стало быть, добычи и прочего. Все монстры будут наши. Как доктор, прописываю тебе 5 желтых пилюль трофеина плюс несколько инъекций апатонина, и все как рукой, батенька. А если уж положить под язык пару гранул чистого галдеина, да хорошенько рассосать до полного усвоения организмом». «Ты тоже интересный», — застенчиво улыбнулся Орбит, уже совсем по-другому, глядя на лекаря. «Галдеин? Ага, как же», — мрачно отозвался Крей, задумчиво почесывая широкий подбородок. «Кобы внизу покруче будут, да и количество рыл увеличится. Так что они тебе сами рецептик выпишут и проследят, чтобы принял все лекарства и исключительно посредством уколов в зад. Говорят же тебе, игроков на третьем уровне почти нет». «Да нам-то какая разница?» — продолжал гнуть свою линию док, никак не желая сообразить. Пришлось вмешаться. «Нет игроков, нет убийства мобов, понял, док? Когда по первому этажу бегали, монстров приходилось искать, и то не всегда успевали. На этом, на втором уровне, мобов уже куда больше, и этаж сложнее, и игроков меньше. На третьем уровне игроков крайне мало, мобов прореживать и на респаун отправлять некому. Вся толпа только нас и ждет. А у нас хилая пати, никак не тянущая на полноценный рейд-отряд, понимаешь?» «Они все навалятся на нас», — догадался наконец док. «Массой задавят». «Верно», — кивнул я и добавил, щедро делясь игровой наукой. «Все кобы, агры, приглашения не ждут, нападают сами. Получится бесконечная череда боев на износ. Сначала кончатся запасы маны, затем начнем делать ошибки, а затем первый из нас улетит на локацию Возрождения, а мы следом за ним. И ладно бы, если на первом уровне такая беда случится. Вернуться за трупом легко. Мы собирались дойти только до третьего уровня, но не спускаться вниз». «Нет, комрады, не стоит оно того. Хлопотно это». «Верно», — согласился Бом, нежно обнимая раздувшийся мешок. «Риск того не стоит. Я так предлагаю. Разворачиваемся и топаем назад. Ножками. До самого выхода. По пути крошим всех подряд и трамбуем в мешки трофеи. Как по мне, самый разумный вариант. Что скажете?» «Согласен», — мгновенно кивнул я. «Пора возвращаться». «Я за», — промурлыкала Кэлен. «Хочу костер, зефир на палочке и бокал с вином победы». «Я тоже», — поддакнул вслед за ней Крей. «Хотя зефир нафиг». «Я без вас никуда», — пожал плечами док. «Вот и ладно», — хмыкнул довольный Бом. Орбит промолчал, заинтересованно изучая трещину в стене, но дернул плечом, показывая, что ему безразлично, в какую сторону топать. «Не обязательно до самого выхода на Пешкарусе ехать», — поспешно добавил я. «Как мешки наполним, сразу заюзаем кристаллы и портанемся». Тут-то все и началось. «Интересный план, ничего не скажешь», — проворчал стоящий у стены грим, и от его незнакомо хриплого голоса мне резко поплохело. «Но сначала мы поговорим, друг Росгард». «Приехали», — пробормотал я, нащупывая в мешке сферу вспышки, заряженную дейлайтом. Глаз с фигуры грима я больше не спускал, и с каждым мигом убеждался все сильнее, что это не тот грим, которого я знаю. На первый взгляд он вроде бы и не изменился вовсе, только поднял вечно опущенную к земле голову, расправил широченные плечи, распрямил спину и слегка развел в стороны и напряг руки. Но изменения оказались разительными. Передо мной стоял полностью другой человек, напружиненный, налитый дикой мощью и уверенностью. «Ты не суетись, не дергайся почем зря», — посоветовал грим, зыркнув в мою сторону глазами, в которых вновь мелькнули красные огоньки. На этот раз куда более яркие и зловещие. «Да я и не дергаюсь», — бледно улыбнулся я, бросая взгляд на спутников. «Хочешь поговорить? Поговорим. Но они здесь ни при чем, верно, грим?» «О, да!» — медленно кивнул тот, выливая в кружку остатки пива из бочонка и небрежно отбрасывая его прочь. «К ним у меня нет дела. Пусть идут своей дорогой, да побыстрее. И еще, Росгард». «Слушаю». «Не возражаешь, если я больше не буду называть тебя другом, а?» «Дело твое», — пожал я плечами. «Так я объясню друзьям ситуацию?» «Валяй!» — оскалился грим, показав в усмешке явно увеличившиеся зубы. Пока не острые клыки, но все еще впереди. Краем глаза я взглянул на системные часы. До полуночи еще полчаса. Грим пока в человеческой форме, но это явно не грим. Черт, я окончательно запутался. «Так», — повернулся к пребывающей несколько в ошеломленном состоянии группе. «Помните, я говорил про кристаллы возврата? Так вот, ребят, сейчас самое время их использовать. Я серьезно. От души советую. Уходите прямо сейчас». «Ха!» — пораженно выдавил Бом. При этом его рука уже шарила внутри поясного кармашка, явно нащупывая кристалл. Удивление удивлением, а про свою безопасность и шаг не забывал. Равно как и о безопасности найденных трофеев. «Ха-ха!» — согласился я, протягивая Бому охапку бордовых плащей. «Сохрани для меня, пожалуйста. Обидно будет, если все барахло аж на втором уровне останется». «Ты никак помереть собрался?» — уточнил Крей, задумчиво поглядывая то на меня, то на Кэлен. «Не объяснишь?» «Некогда», — мотнул я головой. «Но в двух словах...» «Ты, главное, ситуацию обрисуй, и нам хватит», — обнадежил меня гном, на всякий случай доставая из кармана свиток телепорта и пододвигаясь поближе к девушке. «Телохранитель, млин. Если вы сейчас используете кристаллы возврата и протанетесь отсюда, то не потеряете ничего. Если останетесь и досмотрите начинающееся кино до конца, билеты в морг гарантированы для всех вас». Предельно емко и как можно доходчивее объяснил я, стараясь уложиться в несколько слов. Грим не мешал. Оседлав выдающийся из воды валун, великан медленно подцеживал пиво из кружки и болезненно щурился на источаемый столбом дневной свет. «Я остаюсь», — выпалила Кэлен и, улыбнувшись, добавила. «Люблю кино». «Я здесь», — дернул плечом лысый эльф. «Здесь интересно». «Кэлен!» — возмущенно начал гном, но девушка его резко перебила. «Я остаюсь, Крей». «Тогда я тоже здесь», — зло бросил гном и уже тише пробурчал. «И охота опыт терять. Столько горбатились». «Не это главное», — мило улыбнулась Кэлен. «Просто я люблю кино. Особенно ужастики». «Примерно такой фильм и намечается в дальнейшей программе. С особыми спецэффектами», — обнадежил я ее. «Бом?» «Бом не танк, бом и шаг», — развел руками полуорк и, замявшись, добавил. «Будет серьезная буча?» «Будет. Ишаки обычно не летают, но в этот раз полетишь со свистом». «Пока стою здесь. Запахнет полетом навигатора на локу Возрождения, бом давит кристалл и валит». «Доктора не сдаются до самого конца», — проинформировал меня лекарь. «И заинтересованно наблюдают за агонией больного. Я здесь. А полет на локу возрождения? Нашел кого пугать. И самое главное, чем? Столько раз уже летал, что и не упомнить». «Вот только с кем ты разводить собрался? С мистером Молчальником?» «Именно с ним», — торопливо кивнул я. «Детали объяснять некогда. Просто друг оказался вдруг... Уходите, комрады. Терять опыт и деньги — последнее дело. Да и за собственными трупами в одних подгузниках бегать не в кайф». Ответом была тишина. Никто не сдвинулся с места в явном ожидании продолжения непонятного спектакля. «Будь мы в реальном мире, и скажи о полузнакомым людям нечто подобное, ребята, будет буча, валите!» И уже через минуту остался бы в гордом одиночестве. А здесь все бесстрашные герои, и никто не боится смерти. Игра. Ну ладно. Мое дело предупредить, их право отказаться. «Не пиво, а кислятина!» Поморщился Грим и с хрустом повел раздавшимися еще больше плечами. «Знаешь, Росгард, знаешь, с кем ты сейчас разговариваешь?» «С тобой», — осторожно ответил я. «Верно. Со мной. В первый раз». «В смысле? Мы уже много раз беседовали, причем здесь первый раз?» «Я не совсем понимаю», — признался я. «Я Грим, Грим Серебряный Молот!» — прорычал гигант. «Воин! Воин, прошедший множество битв! Я настоящий Грим! А тот, с кем ты вел беседы раньше, всего лишь моя жалкая тень, эхо моего голоса! Тогда, в последней битве, когда окровавленная Мирта умирала на моих руках, когда мое сердце сжималось от невыносимой боли, именно тогда со мной что-то случилось. Меня словно разорвало надвое, на две неравные части. Я был слишком слаб и оглушен, чтобы сопротивляться. И он вышел из того боя победителем, зашвырнув меня на самые задворки души. Он — безвольный слабак, жалкое ничтожество». Ручища Грима метнулась вперед и молниеносно сцапала на свою беду подплывшего слишком близко Протея. Пальцы медленно сжались, выдавливая из крохотного создания жизнь. Глядя на дергающегося Протея, Грим угрюмо молчал несколько секунд, а затем резко сжал кулак, раздавив беспомощное создание. Я невольно вздрогнул, глядя на это зрелище. Не только я. Остальные также притихли. У моих ног раздалось тоненькое, но угрожающее рычание. Тиран. Сидящий у моих ног волчонок вздыбил шерсть на загривке и яростно скалил маленькие клыки, не отрывая взгляда от Грима. «Знатный волчара вырастет!» С одобрением кивнул Грим, вновь прикладываясь к почти опустевшей фляге. «А может, и не вырастет?» «Не тебе решать», — холодно усмехнулся я. «Может, и так», — пожал плечами гигант, глядя на меня сквозь спутанные пряди волос. «Может, и так». «Ты хотел поговорить», — напомнил я и, покосившись на системные часы, добавил. «Еще есть время. Так, может, побеседуем? Зачем тратить время на убийство мелких тварей?» «Верно», — проворчал Грим и вновь взглянул на меня. На этот раз в его взоре отчетливо читалась тоска. «Знаешь, именно из-за него я не могу умереть. Проклятый трус, позорно сбегающий с поля битвы, едва только почует опасность. Трус, будь ты проклят!» Яростно взревел оборотень. Эхо безумного крика разнеслось по темным гулким ходам подземелья. Не прошло и минуты, как к нам на огонек заглянуло несколько кобальдов. Мы не успели даже вскочить с места и схватиться за оружие. Грим все решил за нас. Коротко взмахнул рукой, свистнул разрезаемый воздух, и стоящий впереди кобальт-воин получил в лоб камень. От удара его отбросило назад и впечатало в стену, чего несчастный не почувствовал. Он умер еще в полете. «Я здесь разговариваю! Пошли вон!» Грозно, ясно и отчетливо процедил Грим, взглянув на оставшихся кобальдов налившимися красным светом глазами. «Не хотите? Что ж, я предупреждал. Кобальды при всем желании не смогли бы принять решение так быстро. Но их уже никто не спрашивал. Еще 4 свистнувших в воздухе каменюги, и в нашем отнорке не осталось ни одного коба. Только куча барахла в воде. Судя по торопливым звукам шлепающих по воде шагов, еще один спасался паническим бегством. «Трусливые твари!» — прохрипел Грим. «Ненавижу трусов! Ты не такой! Ты не убежал тогда! Ох-ох! Мир-то!» Тоскливо взвыл оборотень. Его руки прямо на глазах начали обрастать густой белоснежной шерстью. Лицо исказилось, нижняя челюсть с хрустом подалась вперед и начала удлиняться. Со стороны сопартийцев донесся приглушенный хор возгласов и ругательств. «Грим, стой, стой!» — заорал я. «Погоди, мы собирались поговорить, помнишь?» «Да, помню», — глухо отозвался Грим, с явным трудом шевеля непослушными и деформированными частичным изменением губами. «Поговорить. Расскажи свою историю, Грим, настоящую, а не ту, что воспета в легендах и лживых книгах», — попросил я, одновременно врубая режим записи, которую не собирался выключать до самого окончания событий. «Про Мирту, про свое проклятие, про то, как случилось то, что случилось». «Почему бы и нет?» — чужим голосом просипел Грим, опускаясь на камень. «У меня забрали все. Даже тело. Единственное, что у меня осталось, так это воспоминания. Давно это было. Я читал книги, сидя в темных углах трактиров. Я слушал песни бардов о нас с Миртой. Все ложь. Один я знаю правду. Знаешь, до того, как встретить Мирту, я был простым наемником. Ввязывался в любые войны. Исследовал неведомые земли, уничтожал чудовищ. Я брался за все, если щедро платили звонкой монетой. В одной из схваток и случилось это. Меня погрыз оборотень, за чью голову назначили огромную награду. Я все-таки убил его, но и сам превратился в чудовище. Злобное чудовище, нападающее на всех без разбору и рвущее их на куски. «Господи!» — завороженно прошептал док и судорожно сглотнул. Не обратив на него внимания, Грим продолжил. «Это страшно. Каждый день смотреть на ночное небо и бояться увидеть полную луну. Почувствовать, как изменяется твое тело и просыпается безумная жажда крови. Как глаза застилает багровая пелена, а ты ничего не можешь с этим поделать. Я скрывал свое проклятие, боролся с ним. В дни полной луны уходил в глухие безлюдные места, приковывал себя цепями и грыз камни, оглашая окрестности диким воем. Но не всегда. Не всегда получалось удержать зверя, с легкостью рвущего цепи и преодолевающего огромные расстояния за ничтожные часы. И тогда я вновь убивал всех встречных. Проклятье было сильнее меня». «И что случилось дальше?» — поспешил я прервать возникшую паузу. «Я встретил Мирту», — ответил оборотень. «Однажды я очнулся ранним утром среди десятка разорванных трупов, разорванных мной. Покрытый чужой кровью, голый, я выполз на дорогу и оказался у широко распахнутых ворот храма. Так я и встретил мою Мирту. Она стояла у ворот и, увидев меня, ласково улыбнулась». «Она служила в храме?» «Да, Мирта была боевой жрицей этого храма», — кивнул Грим. «Я исповедался ей. Поведал все без утайки, заливаясь слезами и посылая проклятие жестокому небу. И злил душу. И она не отвергла меня. Не убежала в ужасе и не изгнала из храма, нет. Она тоже заплакала. И, глядя в ее прекрасные глаза, я почувствовал, как моя израненная душа начинает исцеляться. Мирта спасла меня, вытащила из темноты. и я поклялся, что никогда не покину свою Мирту. Всегда буду рядом и защищу от всех опасностей. С тех пор мы всегда сражались вместе. Сражались только с порождениями тьмы. Уничтожали чудовищ, искореняли нежить. И уж точно никогда не принимали участие в турнирах. Никогда. «Ясно», — кивнул я. «И это вранье. Я понял, Гримм, пожалуйста, продолжай». Спустя год с момента моей встречи с Миртой за свои деяния во благо светлого бога Гравитала, в чьем храме и служила Мирта, я получил от него благословение. Благословение самого бога! И доспехи, выкованные храмовым кузнецом-мастером, после чего положенные на алтарь Гравитала и наделенные частицей его божественной силы. Ты заслужил эту честь. Далеко не каждому дано получить благословение от божества. Заметил я, завороженно внимая легенде из уст оборотня. Вот, значит, откуда взялась серебряная легенда. Выкована храмовым мастером-кузнецом. Мрачная речь Гримма завораживала, заставляя проникнуться его словами. Да и местный антураж соответствовал для таких страшилок как нельзя лучше. «Благословение! Доспехи! За верную службу! Вранье! Все ложь!» От громового рыка Гримма стены содрогнулись. «Нет! Никогда! Никогда нельзя верить богам! Никогда!»